Они поместили тебя в клинику? Я сама пришла туда, когда поняла, что лучше мне не становится. Я не могла работать, не могла есть. Вообще ничего не могла. Она потерла висок, но мне пришлось уйти оттуда. Слишком просто было жить в этом искусственном окружении. Таблетки я тоже перестала пить. После них мое сознание становилось совсем тусклым. Так что теперь ты обычная невротичка. Ну да. А еще я страдаю клаустрофобией, мучаюсь навязчивыми мыслями и с трудом могу бороться с приступами паники. Не говорю уже о кошмарах. Часто я просыпаюсь среди ночи с ощущением, будто тот-вот все повторится. Но я действительно видела тех двоих. Я не придумываю, я не путаю воображение с реальностью. Я их действительно видела. Ладно. Он свернул на обочину дороги. Отсюда пойдем пешком. Она вышла первой, а затем, набравшись храбрости, вытащила из кармана разрисованную карту. Когда я решила, что это ты привел доктора, то здорово разозлилась. Я сразу направилась к себе, чтобы взять карту. Рассчитывала, что смогу добраться до места одна. Рис развернула карту, протянула ее Броуди. Я не помню, когда я это сделала. Но это еще не значит, что я придумала вчерашнее убийство. Должно быть, ночью у меня был приступ, и я просто вытеснила произошедшее из сознания. Тогда зачем ты показываешь мне это? Чтобы ты знал, с кем имеешь дело. Мельком взглянув на карту, он снова свернул ее. Я видел твое лицо, когда ты бежала вчера по тропинке. Если ты выдумала это убийство, то ты зря растрачиваешь свои таланты на кухне. С таким живым воображением ты могла бы стать непревзойденным писателем. Твои детективы разлетались бы миллионными тиражами. Так ты действительно мне веришь? О, Господи! Он сунул карту ей в руки. Неужели ты думаешь, я бы поехал сюда, если бы не верил тебе? В конце концов, у меня полно своих дел. Ты видела то, что видела, и все это крайне неприятно. Женщина мертва, и кто-то должен за это ответить. Рис на мгновение закрыла глаза. Только не пойми это неправильно. Сказав это, она порывисто обняла его и поцеловала. А как я должен это понимать? Как способ выразить искреннюю признательность. Девушка закинула за спину рюкзак. «Ты знаешь дорогу?» «Да». Вышагивая рядом с Броуди, Рис бросила на него быстрый взгляд. «Это первый раз за последние 2 года, когда я поцеловала мужчину». «Неудивительно, что ты чокнутая. И как оно?» «Успокаивает». Он фыркнул. «Думаю, в следующий раз нам стоит опробовать что-то поинтересней. Возможно. А теперь думай о чем-нибудь другом», — приказала она себе. «Во время перерыва я сбегала в магазин и купила твою книгу «Джемисон у Броуди». «Какую именно?» «Страшная тайна». «Мак сказал, что это первая твоя работа, так что я решила начать именно с нее. Маку она очень понравилась». «Мне тоже». Рис рассмеялась. «Надеюсь, и я не буду разочарована. Кто-нибудь называет тебя просто по имени?» «Нет». «А что означает буква «У»?» «Упрямец». «Подходит». Она облизнула губы. «Они могли прийти сюда откуда угодно. Ты сказала, что не видела ни палаток, ни другого снаряжения. Они могли оставить это за камнями, чуть дальше от реки. Рис, тут не было никаких следов, кроме тех, которые оставил Рик. Взгляни». Он присел на корточки. «Я, конечно, не следопыт, но кое в чем я разбираюсь. Вот те следы, которые я оставил сегодня утром. А вот следы Рика. Земля совсем мягкая. Не прилетели же они сюда на крыльях любви. Ясное дело. но он легко мог замести следы. Зачем? Он ведь чувствовал себя в полной безопасности. Ты видела его. Не исключено, что и он мог видеть тебя. Он ни разу не оглянулся, ни разу не посмотрел в мою сторону. Это пока ты наблюдала за ними. А потом ты бросилась бежать, правда? И оставила на скале свои вещи. Может, он уловил движение или увидел потом твой рюкзак? Согласись, нетрудно догадаться, что к чему. Вот он и уничтожил все улики. Нам потребовалось 2 часа, чтобы добраться до моего дома. Потом мы звонили Рику, потом он беседовал с тобой. И в общей сложности все это заняло не меньше 3 часов. Черт! Да за это время здесь можно было спрятать любые следы. Не то что одного человека, но стадо слонов. Он видел меня. Рис почувствовала, как в горле у нее пересохло. Может, да, а может и нет. В любом случае, он решил не рисковать. Скрыл следы своего пребывания здесь, как, впрочем, и ее. Он видел меня. А почему я не подумала об этом раньше? Она провела рукой по лицу к тому времени, когда я добежала до тебя. Он уже успел избавиться от тела, кинув его в воду или утащил в лес. Я за второй вариант. Утопить тело не так-то просто. На это требуется время. Значит, он унес ее оттуда.